кто-то в музыке себя реализовывает, поэтому будет всем объяснять, что это самое важное. Кто-то в алтаре себя реализовал и будет объяснять всем, что это самое важное. И мы с вами говорили, что брахмана — это не такой человек. Брахмана относится как к телу Господа, ко всему. Что то хорошо, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Но самое хорошо – это род. Проповедник, проповедь. А род должен быть ртом слуги. И говорится, брахманы, они служат Кришне, потому что обладают более глубокой верой в Кришну. И в Шримад-Бхагаватам в первых страницах говорится, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в верховную личность Бога. И на первом месте стоят брахманы и вайшнавы. Потом брахманы, потом кшатрии, потом вайши и шудры. Но на первом месте стоят вайшнавы. Вайшнавы – это означает слуги. Слуга, как Господь Читания объяснил, Гопибхартур Падакамала Йор, Даса Даса Анудасага. Это слуги. Слуги парампары. И когда мы говорим о чаре, там вот тот лучше, тот хуже, мы-то не учитываем, что кто-то летал, кто-то, может, прыгал, кто-то сразу видел людей, какая у них варна. И мы думаем, вот это мистики были, вот это, ух, а почему же вот ачарьев других вот не написали? Они же тоже там, вот мы читали про того ачарью. И мы смотрим с позиции ситх, с позиции какого-то положения, каких-то условностей и так далее. Но мы не рассматриваем этих ачарьев с позиции как Арджуна. Арджуна был ачарьей. Юдхиштхира был очень могущественным, Парамахамсой, Накула, Сахадева, Пхима. Но ачарьей был кто? Арджуна. И говорится, Кришна пришел восстановить сампрадаю, Сурья сампрадаю. И он обратился и сделал ачарьем кого? Арджуну. Почему? Они тоже парамахамсы, они вообще там такие способности. Один правдивец, там вся дхарма у него, другой такой. Но Арджуна отличался каким-то особым положением. Особым положением. И говорится, что Арджуна воплощение Нараяны. Так Нараяна в чем он отличается? Могуществом своим, что? Нет. Все могущество он получил только потому, что он предан так. Предан, он так служит Кришне, что Кришна не боится его наделять разными способностями и силами. Он знает, что он без моего разрешения, без моих каких-то желаний, свое тут видение никогда не развернет. Я его сделал Нараяной, и он как тут свое видение развернул. И потом я думаю, что ж такое? Кришна будет думать, что я же вроде как бы по-другому хотел. И он, Нараяна, ты что? У меня давно были противоречия с тобой, просто я боялся тебе о них сказать. Но Кришна Бог, и он понимает, что он не может наделить никого какими-то определенными способностями, силами, если он не будет ими правильно распоряжаться. И Прабхупада говорит, Христос не распоряжался своими ситхами, чтобы защищать свое тело. Чтобы защищаться. Махарадж Парикшит не использовал свои ситхи, свое положение, чтобы бороться со Шринги. Бык Дхарма – это не обычный бык, это мистический бык. Он не использовал тоже весь свой отжас, чтобы какого-то там Кали-Югу кончить. Он смиренно принял это. Смиренно. Поэтому нам сложно понять, почему Христос говорит, ударили по одной щеке, подставь другую. Ударили по правой, подставь левую. Нам сложно это понять. Почему Махарадж Парикшит так сделал? Почему так сделал бык Дхарма? Мы не можем понять. Нам кажется, это какое-то овечье смирение. Мы будем сражаться. Но мы сражаемся как раз потому, что мы слабые. А они сильные. И поэтому Прабхупада говорит, когда сильный человек смиренный, это реализация. А когда слабак агрессивный, это не сила. Как в басне. О, моська знать она сильна, коль лает на слона. Или как мы говорили, это обезьяна, которая на льва там кричала. Это не сила, это слабость. И также говорится, когда человек обладает разными способностями, возможностями и применяет их ради своих эгоистических целей, это также является чем? Силой или слабостью? Слабостью. Такой человек слабый и такой человек слабый. Один лает из-за слабости, а другой козни чинит также из-за слабости. Потому что мы с вами говорили, что простить нужно больше сил, чем отомстить. Всегда это так. Отдать всегда больше аскеза, чем взять. Всегда больше сил нужно совершенно в других вопросах. И поэтому говорится, что когда сильный человек прощает, и Прабхупада говорит, кшатрии благородные, они могли прощать, благородно вели себя. Но благородство не исходило из их сентиментов. Они не выдумывали благородство, как мы выдумываем здесь. Братья в Боге, там какую-то тактику, стратегию, потому что мы не слуги уже давно. Мы уже развернули свое видение, свое мнение. Как нам удобнее. Не как будет удобнее нашему господину, а как нам будет удобнее. Это не слуги. Прабхупада говорит, слуга думает, как будет удобнее тому, кому я служу, а не мне. Я наоборот приму все неудобства ради удобства своего господина. Так думает слуга. И вы мне никто здесь не докажете, что как-то по-другому. В этом положении слуги. И мы видим, как Курешу, Рамануджа Ачари, он даже попросился раньше своего гуру отправиться на Вайкунтху. У Ранганатхи он сказал, пожалуйста, отправь меня раньше моего гуру на Вайкунтху. И Рамануджа Ачари так гневался, ничего себе наглец, он раньше меня даже собрался. И он не то, что ему жалко было, а что он воспринял это, что он как бы субординация внутренняя, неправильный этикет. А Рамануджа всегда видел в людях этикет. А этикет – это показатель чего? Понимание философии. А философия понимается только тогда, когда человек становится слугой. И поэтому Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне. То есть слугой стал. То есть ради моих желаний действует, а не ради своих. Я ему даю понимание. И знания он получает. И Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. И он объясняет, что я его наделяю всем этим. Для чего? Чтобы он стал могущественным слугой. Что значит могущественный слуга? Чтобы он сумел, что сделать? Служить мне, использовать это в служении моим планам. Поэтому я наделяю его помимо всякой йоги, медитации, каких-то асан, пранаям. Потому что он мой слуга, и я, минуя всякие аштанги, эти хатха-йоги какие-то экстрасенсорные, там смотреть на одну точку, видеть прямую кишку. Если надо ему для служения мне, я дам ему любое видение. И Санджая говорит, милостью Вьяса я получил тут же все это видение, для того, чтобы послужить своему гуру. Гуру наделил меня, а Вьяса был наделен сразу Кришной, всеми полномочиями. Почему? Потому что Кришна видит, что я отдаю ему все. Потому что он все это будет использовать только в моих планах. Что же мне беспокоиться? Зачем мне толкать своего преданного на то, чтобы он занимался какой-то карма-йогой, ягьяна-йогой, или сидел там, какие-то чакры раскручивал, какие-то упражнения делал, специальные упражнения, чтобы спина у него не лопнула, или что-то еще. Я наделю его разумом, где он поймет, как себя вести. Я наделю его всем, что он будет мгновенно ориентироваться в любой обстановке. Потому что от меня исходят все ситхи. Я Йогешвара, он говорит. Я наделю его всеми способностями, видя, что он так сильно хочет служить моему видению, моим представлениям, моей стратегии. Он хочет служить моему мнению. Я наделю его всем. Кришна говорит, я позабочусь о предавшейся себе душе. Говори каждому, что он и не погибнет, ничего с ним не произойдет. Я наделю такого человека. За что? За то, что он слуга. Слуга. И поэтому говорится, гопи такие простушки, они ничего не знают, никакой дхармы, писания не читают. Но Кришна все им отдал. Что же он отдал? Он отдал им себя. Он отдал им любовь. Мы все здесь пришли полюбить Кришну. И любовь эта также исходит от Кришны. Кришна сам является источником этой любви. Кому же Кришна даст эту любовь? Кого он привяжет к себе? певца, мриндангиста, кого-то там каратиста. Он привяжет того, кто стал им слугой, его слугой. Гопип Хартур Падакамла Йор Даса Даса Ану Даса. Слугой. И поэтому мы так беспокоимся, кто по чьему поручению приехал, а кто вам санкционировал, а кто вас попросил. А, тут видишь, все вот так вот. Спокойно. Спокойно, Казбек. Так хотел Кришна. Так хотел Кришна. Так хотели Ачарьи. Чтобы мы действовали под руководством. Чтобы мы действовали авторитетно. Никто не может здесь упразднить Шрилу Прабхупаду. Мы беспокоимся об авторитетстве. Мы не беспокоимся о древности. Сколько лет вы тут ездите? Или сколько лет вам? Мы не беспокоимся о древности. Мы беспокоимся, даже если вы недавно. Но это что? Авторитетно. Под чьим руководством вы действуете? Потому что если что-то не так, мы обратимся к вашему руководству. Поскольку мы считаем, что раз вы что-то делаете, вы чей-то кто? Слуга. Значит, вы чей-то слуга. Прабхупада всегда сравнивал с собакой. Он говорит, если ошейник есть, то все, что наделала собака, мы можем обратиться к кому? К ее хозяину. И сказать, ну-ка там свою собаку приструнь. Или что она у тебя бегает там везде, всех кусает. Может быть, ты ее посылаешь? Итак, Прабхупада не просто так все это устроил. Это мы можем думать. Поэтому президенты – это особые слуги. Региональные секретари, там, коменданты – это не просто какие-то выдающиеся люди какими-то своими способностями. Мы здесь все можем выделиться только одной способностью, о которой говорит Господь Чайтанья. Мы не браманы, не кшатрии, не вайши и не шудры. Мы слуги. Слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндауна. Поэтому мы всегда спрашиваем, что, как, почему, зачем. Особенно в начале пути, когда человек еще не разбирается в этих вещах, он должен быть очень внимательным. Откуда он может знать, кто там что? Мудрецы решили на Кали. Кали. Очень отвратительная личность. Все думали, ой, Кали, такой плохой. И мудрецы решили на него наехать. А Кали сказал, спокойно, спокойно, без рук. Они остановились и сказали, что ты хочешь сказать? Он сказал, я пришел по велению Махакалы. И они все, все аргументы сразу потеряли. Таким образом, если бы Кали сам пришел, мудрецы имели право его наказать, убить. У них была возможность это. Говорится, браманы достигают такого величия, когда они служат Кришне, что Кришна юги может менять из-за них. И мы видим, как два пара покрыла трету, и у нас сейчас перебой. Идет-то сатья-юга, два пара, потом трета, потом кали. А мы с вами живем в такую дивья-югу, когда наоборот поменялось все. Сатья, потом наступила трета, после треты только наступила два пара, и мы сейчас после два пары живем в кали. Как это? Почему? Потому что один из мудрецов проклял. А поскольку он дорог Кришне, Кришна поменял. Кришна устроил так. И поменял. И никто не может поспорить, потому что это авторитетно. Может быть, нам не нравится, но это авторитетно. А нам не нравится только из-за своих планов. Мы что-то там напланировали, что-то для своих чувственных наслаждений. А тут раз, и планы наши разрушились. И мы такие удивлены. Что мы тут делаем, елки, в этой юге? Неправильно, сейчас должна быть другая юга. Но планы-то Кришны. Поэтому говорят, хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах, о своей стратегии, о своем видении, о своем мнении, о своем творчестве, о своей свободе выбора. Давайте, расскажите ему. По крайней мере, радость ему принесем. Он нахохочется, говорят. Он будет смеяться. Представьте, сейчас к вам маленький ребенок придет, двухлетний, и скажет, знаешь, у меня планы, я вот решил уйти из дома сейчас, жениться, там вот то, сё, да, я вот буду так вот, деньги сам буду рисовать, я вижу, денег маловато, я сам буду их рисовать вот так вот. Монетки, знаете, дети ложат и так карандашом раз, потом вырезают, и все, там магазин играют, все такое. Но все понимают, что это... И родители, конечно, и хохочут. Почему родители, мы умиляемся, сейчас все хохочут. Потому что это смешно, Бог точно так же, мы ему рассказываем там, я проживу там вот столько, я вот... Да-да-да, конечно. Давай-давай, дурачок. И у него нету такого, как у нас, дурак, не, он дурачок, такой Тимоята, дю-дю-дю. Такое милое, милое, глупое, отупевшее создание такое. Вот что-то из себя тут мнит, какие-то планы строит там. Не, у меня не будет кальмы, вот так. Кальма у Васьки будет, ага. Там нет кальмы, напишу на лбу, значит нет кальмы. Все точно так же. Это элементарные вещи, понимание. И мы не понимаем, какое-то свое видение, какие-то свои желания. Давайте спросим у Махараджа, а давайте у Маха Махараджа спросим. Или у Маха-Маха-Маха Махараджа, а давайте у Мурти Прабхупады спросим. Оно тоже разговаривает. Божества разговаривают. Давайте, когда все нам откажут, мы скажем, ладно, мы не будем ни у кого теперь спрашивать. У кого будем спрашивать? А? У божества. Теперь божества нам будут рассказывать, как нам действовать. Но в шастрах говорится, что божество действует через чистого преданного. И не через того, кого мы считаем чистым преданным, а кого божество считает чистым преданным. Понимаете, да? Не кого мы тут приняли или отвергли. И не того, кто нам удобен. И поэтому люди были сбиты с толку. Один чистый преданный приходил и говорил, ты что так себя ведешь? А божество к нему приходило и говорило, заткнись. Я так хочу. И он боялся. И приходил, говорит, ты меня извини. А что случилось? Да елки, твое божество ко мне приходило, на меня наехало, что я тебя поругал. Очень интересные лилы. Все это описывается. Это описывается в шастрах. Поэтому говорится, авторитет шастр. И авторитет того, кого шастры выбрали. Кого выбрал Кришна, человек, который поднялся до этого уровня.